выпиваем вместе я и ты. Нас окружают горные цветы. Вторая чарка, восьмая чарка, и так мы пьем до самой темноты. И захмелев уже хочу я спать, а ты иди, потом придешь опять. На утро лютню приноси с собой, ведь с лютнею приятнее выпивать. Уже хочу я спать, а ты иди, потом придешь опять. На утро лютню приноси с собой, ой-ой-ой, ведь с лютнею приятнее выпивать. На утро лютню приноси с собой, ой-ой-ой, ведь с лютнею приятнее выпивать.